И опять наступили лунные ночи, и я выдумал уж совсем не спать по ночам, ложиться только с восходом солнца, а ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить в саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда. Днем на этой плотине часто стояли бабы и девки, и, наклонясь к большому плоскому голышу, лежавшему в воде на бережку, подоткнувши выше колен крупных, красных, а все-таки нежных, женских, сильно и ладно, переговариваясь быстрыми, бойкими голосами, колотили вальками мокрые серые рубахи. Иногда они разгибались, вытирали о засученный рукав пот со лба, с шутливой развязностью, на что-то намекая, говорили, когда мне случалось проходить мимо: «Варчук, ай, потерял что!» И опять наклонялись, еще бодрее колотили, шлепали и чему-то смеялись, переговариваясь, а я поскорее уходил прочь. Мне уже трудно было смотреть на них, склоненных, видеть их голые колени. Потом и к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни, и одна из них, младшая Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать, что попало, фотографическим аппаратом, ездить верхом, и незаметно я стал довольно частым гостем в этой усадьбе. Вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня. Мы с ней по целым часам стучали крокетными молоточками, причем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю, и она поминутно останавливалась и, необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии: «Ах, какой глупый! Боже, какой глупый!» Больше же всего любила скакать под вечер на большой дороге, и уж не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку. Видел ее румянец, растрепавшиеся волосы, чувствовал наше с ней одиночество в поле, меж тем, как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле, и тугая икра левой ноги, упертой в стремя, все время мелькала под развивающимся подолом амазонки. Но это было днем, вечером, а ночи свои я посвящал поэзии.